Пятое. По мере того, как человек взрослеет, он обзаводится неуязвимостью, то есть нечувствительностью к острым краям жизни, к страху, боли, к яркой радости. У этой неуязвимости полно преимуществ, но имеется и важный недостаток. От нее нельзя избавиться по собственному желанию. Панцирь становится корой, которая отгораживает внутреннее и живое от всех будоражащих пронзительных тонкостей. Чем крепче защита, чем толще и глуше стены, тем меньше жизни внутри. Видимо, я пока по-настоящему не повзрослел, потому что порой мечтаю о неуязвимости. Варварин телефон перестал отвечать и откликнулся уже вечером. Голос плыл и позванивал от надменности. Она все еще в гостях, слушает музыку, пьет вино. Нет, она не знает, когда освободится. Наконец мы договорились встретиться на Воробьевых горах в 20:00. Почему-то мысль о запасном компаньоне и походе в загадочные гости на чистых прудах меня не так уж расстраивала. Понятно, что этот компаньон появился, если вообще появился, в отместку мне. Если бы Варвара хотела провести время с ним, она бы позвонила ему первым. И все-таки было тревожно по-весеннему. Пустоты непроизошедших событий, не выстреливших праздников катили подо льдом небес, как пузыри воздуха в хрустящих лужах. Когда я вышел из дома, совсем стемнело. До черна сгустившейся синеве по-зимнему сияла пастушья звезда. Все же бежать на свидание — один из лучших способов торопиться жить. Воздух свежел витаминами холода. Звук шагов казался начальными тактами мелодии, и чувствовала, что вот-вот вступят другие инструменты. Стеклянные стены моста открывали вид на воду. Пассажирское судоходство уже прекратилось, река выглядела пустынно и загадочно. Я приехал минут на 5 раньше. Интересно, в чем Варвара будет сегодня? Минут 20 волнение оставалось приятным. Не выдержал. Позвонил. Кривое, трезвучие, мертвой флейты. Наверное, сейчас она едет в тоннели. Волнение росло, превращаясь в разных зверей, от тварей дрожащих до неукротимых хищников. А потом все кончилось. Звери задохнулись. Прождав около часа, я поехал восвоясь. Холод улиц был мой брат, сильный и безразличный. Остаток вечера я провел, думая, как легко будет не думать о Варваре. Холод был весь я. Постель лег одиноким триумфатором с надменно раздувающимися ноздрями.